Уже этот биографический опыт сам по себе повлияет на небеспристрастность моих суждений. То есть, вероятно, надо стараться быть объективным, выражусь осторожнее, справедливым, призвав на помощь навыки историка литературы. И все же, если рискну сказать, что пишу историю советской словесности, ее повесть по словарю Даля «Рассказ о былом», то свою историю, свою повесть. Потому документы, постановления, протоколы, доносы, хоть и будут цитироваться, однако вовсе не станут основой книги. Тем более есть издания специальные, к примеру, недавние и мною с благодарностью использованные. «История советской политической цензуры», «Счастье литературы», «Государство и писатели», 1925-1938. «Литературный фронт», «История политической цензуры», 1932-1946 годы и так далее. Меня же прежде всего занимают судьбы. Иногда смешные, чаще трагические, но всякий раз неповторимые. При единстве даже однообразие нивелирующей силы, которая давила на них, стремясь переделать себе в угоду. Я хотел написать книгу, жесткую и сентиментальную, не менее жесткую, чем власть, ломавшая эти судьбы, не более сентиментальную, чем сострадание сломленным и гордость за тех, кто выстоял, победил. А то, что не обойтись и без презрения, это входит не в мой замысел. Так замыслила сама власть, унижавшая нашу словесность и удовлетворенно следившая, с какой готовностью та унижалась.